Дипломат. Сценка. Жена титулярного советника Анна Львовна Кувалдина испустила дух. «Как же теперь быть-то?» — начали совещаться родственники и знакомые. «Надо бы мужа уведомить. Он хоть не жил с нею, но все-таки любил покойницу. Намеднись приезжал к ней, на коленках ползал, и все: «Анночка, когда же ты, наконец, простишь мне увлечение минуты?» И все в таком, знаете, роде. Надо дать знать. Аристарх Иванович, — обратилась заплаканная тетенька к полковнику Пискареву, принимавшему участие в родственном совещании. Вы друг Михаилу Петровичу. Сделайте милость, съездите к нему в правление и дайте ему знать о таком несчастье. Только вы, голубчик, не сразу, не оглаушьте, а то как бы и с ним чего не случилось. Болезненный. Вы подготовьте его сначала, а потом уж. Полковник Пискарев надел фуражку и отправился в правление дороги, где служил новоиспеченный вдовец. Застал он его за выведением баланса. «Михайлу Петровичу!» Начал он, подсаживаясь к столу Кувалдина и утирая пот. «Здорово, голубчик! Да и пыль же на улицах, прости, Господи! Пиши, пиши, я мешать не стану. Посижу и уйду. Шел, знаешь, мимо и думаю, а ведь здесь Миша служит. Дай зайду. Кстати же, и того, дельцы есть». «Посидите, Аристарх Иванович, погодите, я через четверть часика кончу, тогда и потолкуем». «Пиши, пиши. Я ведь так только гуляючи. Два словечка скажу и айда». Кувалдин положил перо и приготовился слушать. Полковник почесал у себя за воротником и продолжал. «Душно у вас здесь, а на улице чистый рай. Солнышко, ветерочек эткий, знаешь ли, птички, весна. Иду себе по бульвару, и так мне, знаешь ли, хорошо. Человек я независимый, вдовый. Куда хочу, туда и иду. Хочу — в портерную зайду, хочу — на конке взад и вперед проедусь. И никто не смеет меня остановить, никто за мной дома не воет. Нет, брат, и лучше жить я, как на холостом положении. Вольно, свободно. Дышишь и чувствуешь, что дышишь. Приду сейчас домой — и никаких. Никто не посмеет спросить, куда ходил. Сам себе хозяин. Многие, братец ты мой, хвалят семейную жизнь. По-моему же, она хуже каторги. Моды эти, турнюры, сплетни, визг. То и дело гости. Детишки один за другим так и ползут на свет Божий. Расходы! Фу! «Я сейчас», — проговорил Кувалдин, берясь за перо, — «кончу, и тогда...» «Пиши, пиши!» «Хорошо, если жена попадется, не дьяволица. Ну, а ежели сатана в юбке? Ежели такая, что по целым дням стрекозит да зудит? Взвоишь? Взять хоть тебя, к примеру. Пока холост был, на человек похож был. А как женился на своей, и захерел, в меланхолию ударился. А срамила она тебя на весь город, и из дому прогнала. Что ж тут хорошего? И жалеть такую жену нечего». «В нашем разрыве я виноват, а не она», — вздохнул Кувалдин. «Оставь, пожалуйста. Знаю я ее. Злющая, своенравная, лукавая. Что ни слово, то жало ядовитое, что ни взгляд, нож острый. А что в ней в покойнице ехидство этого было, так и выразить невозможно». «То есть как в покойнице?» — сделал большие глаза Кувалдин. «Да нечто я сказал в покойнице?» — спохватился Пискарев краснее. «И вовсе я этого не говорил. Что ты, бог с тобой! Уж и побледнел. Ухом слушай, а не брюхом. Вы были сегодня у Анюты? Заходил утром. Лежит, прислугой помыкает. То ей не так подали, другое. Невыносимая женщина. Не понимаю, за что ты любишь ее? Бог с ней совсем. Дал бы Бог, развязала бы она тебя несчастного. Пожил бы ты на свободе, повеселился. На другой бы оженился. Ну, не буду. Не хмурься. Я ведь так только по-стариковски. По мне, как знаешь. Хочешь — люби, хочешь — не люби. А я ведь так, добра желаючи. Не живет с тобой, знать тебя не хочет. Что же это за жена? Некрасивая, хилая, злонравная. И жалеть не за что. Пусть бы... Легко вы рассуждаете, Аристарх Иваныч, вздохнул Кувалдин. Любовь не волос. Не скоро ее вырвешь. Есть за что любить. А кроме ехидства ты от нее ничего не видел. Ты прости меня, старика, а не любил я ее. Видеть не мог. Еду мимо ее квартиры и глаза закрываю, чтоб не увидеть. Бог с ней. Царство ей небесное, вечный покой, но не любил. Грешный человек. Послушайте, Аристарх Иванович, побледнел Кувалдин, вы уже во второй раз проговариваетесь. Умерла она, что ли? То есть кто умерла? Никто не умирал. А только не любил я ее, покойницу. Фу. То есть не покойницу, а ее. Аннушку-то твою. Да она умерла, что ли? Аристарх Иванович, не мучайте меня. Вы как-то странно возбуждены. Путаетесь. Холостую жизнь хвалите. Умерла? Да? Уж так и умерла, — пробормотал Пискарев, кашляя. — Как ты, брат, все сразу? А хоть бы и умерла. Все помрем, и ей, стало быть, помирать надо. И ты помрешь, и я. Глаза Кувалдина покраснели и налились слезами. — В котором часу? — спросил он тихо. — Ни в котором. Уж ты и рюмзаешь. Да не умерла она. Кто тебе сказал, что она померла? Аристарх Иванович, я прошу вас, не щадите меня. С тобой, брат, и говорить нельзя, словно ты маленький. Ведь не говорил же я тебе, что она приставилась. Ведь не говорил? Чего ж слюни распускаешь? Поди полюбуйся, живехонька. Когда заходил к ней, с теткой бронилась. Тут отец Матвей панихиду служит, а она на весь дом орет. Какую панихиду? Зачем ее служить? Панихиду-то? Да так, словно как бы вместо молебствия. То есть никакой панихиды не было, а что-то такое... Ничего не было. Аристарх Иванович запутался, встал и, отвернувшись к окну, начал кашлять. Кашель у меня, братец. Не знаю, где простудился. Кувалдин тоже поднялся и нервно заходил около стола. «Морочите вы меня!» — сказал он, теребя дрожащими руками свою бородку. «Теперь понятно. Все понятно. И не знаю, к чему вся эта дипломатия? Почему же сразу не говорить? Умерла ведь?» «Как тебе сказать?» — пожал плечами Пискарев. «Не то чтобы умерла, а так. Ну вот, ты уж и плачешь. Все ведь умрем. Не одна она смертная. Все на том свете будем. Чем плакать-то при людях? Взял бы лучше, да помянул. Перекрестился бы». Полминуты Кувалдин тупо глядел на Пискарева, потом страшно побледнел и, упавший в кресло, залился истерическим плачем. Из-за столов повскакивали его сослуживцы и бросились к нему на помощь. Пискарев почесал затылок и нахмурился. «Комиссия с такими господами, ей-богу! — проворчал он, растопыривая руки. «Ревет». «Ну от чего ревет?» — спрашивается. «Миша, да ты в своем уме? Миша!» Принялся он толкать Кувалдина. «Ведь не умерла же еще! Кто тебе сказал, что она умерла?» «Напротив, доктора говорят, что есть еще надежда. Миша! А, Миша! Говорю тебе, что не померла! Хочешь, вместе к ней съездим? Как раз и к панихиде поспеем. То есть, что я, не к панихиде, а к обеду. Мишенька, уверяю тебя, что еще жива. Накажи меня, Бог, лопни мои глаза. Не веришь? В таком разе едем к ней. Назовешь тогда чем хочешь, ежели... И откуда он это выдумал, не понимаю. Сам я сегодня был у покойницы. То есть, не у покойницы, а... Фу. Полковник махнул рукой, плюнул и вышел из правления. Придя в квартиру покойницы, он повалился на диван и схватил себя за волосы. «Ступайте вы к нему сами!» — проговорил он в отчаянии. «Сами его подготовляйте к известию, а меня уж избавьте! Не желаюсь! Два слова ему только сказал! Чуть только намекнул, поглядите, что с ним делается!» Помирает! Без чувств! В другой раз ни за какие коврижки! Сами идите!»